Явление четвертое. Те же. Коробкин с женою. Люлюков. Коробкин. Имею честь поздравить Антона Антоновича. Анна Андреевна? Подходит к ручке Анна Андреевна. Марья Антоновна? Подходит к ее ручке. Жена Коробкина. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем. Люлюков. Имею честь поздравить, Анна Андреевна. Подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удовольствия. «Марья Антоновна, имею честь поздравить!» Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством. Явление пятое. Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря «Анна Андреевна», потом к Марье Антоновне, говоря «Марья Антоновна». Бобчинский и Добчинский проталкиваются. Бобчинский. «Имею честь поздравить!» Добчинский. «Антон Антонович, имею честь поздравить!» Бобчинский. «С благополучным происшествием!» Добчинский. «Анна Андреевна!» Бобчинский. «Анна Андреевна!» Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами. Добчинский. «Марья Антоновна!» Подходит к ручке. «Честь имею поздравить! Вы будете в большом, большом счастье! В золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать! Очень забавно будете проводить время!» Бобчинский, перебивая. «Марья Антоновна, имею честь поздравить! Дай бог вам всякого богатства, червонцев и сынка-с, эткого маленького, вон эндокого-с, чтоб можно было на ладонку посадить, да-с! Все будет мальчишечка кричать «Уа! Уа! Уа!» Явление шестое. Еще несколько гостей, подходящих к ручкам. Лука Лукич с женою. Лука Лукич. «Имею честь!» Жена Луки Лукича бежит вперед. «Поздравляю вас, Анна Андреевна!» Целуются. «А я так право обрадовалась, говорят мне, Анна Андреевна выдает дочку. Ах, боже мой, думаю себе, я так обрадовалась, что говорю мужу, послушай, Луканчик. Вот какое счастье Анне Андреевне. Ну, думаю себе, слава богу, и говорю ему. Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне. Ах, боже мой, думаю себе, Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери. А вот теперь такая судьба. Именно так сделалась, как она хотела. И так право обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит, а чего ты, Настенька, рыдаешь? Луканчик, говорю, я и сама не знаю, слезы так вот рекой льются». Городничий. «Покорнейше! Прошу садиться, господа! Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев!» Гости садятся.